Топ и Гарри. Они везли с собой тяжелораненого, и путь до Благауза беззубого Бена занял 4 ночи. Днем они отдыхали. Джим был близок к смерти, и Харки такой исход казался справедливым. Но Белый держался за жизнь, как раненый бизон. Однажды утром молодой индеец увидел на Бреру и стоящий на другом берегу Благауз. Солнце висело в зимнем туманном небе, как красный шар. От реки поднимался пар. Вода стояла низко, выступали песчаные отмели. Харк остановил коня, наблюдал открывшуюся картину и думал. Он знал Благаус, знал и Бена. Бен внушал еще меньше доверия, чем старый Абрахам. Ведь это он со своей же компанией сбросил мальчика в колодец, и ему едва удалось спастись. Да, нужно быть осторожным с Беном. Но, несмотря на все пережитое, у Харки не было страха перед этим человеком. Если говорить о страхе, то он испытывал его только перед Джимом, но надеялся, что когда повзрослеет, то преодолеет и этот страх. Харка направил коня в воду и переправился на другой берег. Бена не было видно, но из двери Благауза вышли две женщины. Они были очень похожи, но одна из них, повыше ростом, держалась ровно, спокойно. Выражение ее морщинистого лица было мрачным. В руках она сжимала ружье. Вторая была молодая и какая-то вертлявая. Она поглядела на Харку через плечо высокой старухи и улыбнулась. Юный индеец направил коня к дому, но, естественно, не на галопе и не сделал обычной мгновенной остановки. Он подумал, что подобное обычное приветствие индейцев этим женщинам ни к чему. Он подъехал шагом и, предоставив мустангу остановиться, как он хочет, обратился к старой женщине. «Где Бен?» «Едет Джим». «Лучше бы ты не говорил мне об этом, негодяе!» — крикнула в ответ женщина, и в ее словах прозвучала давно сдерживаемая злоба. «Откуда тебя несет, краснокожие насекомые? Хватит с нас подонков и бандитов, которые жрут, крадут и ничего не платят!» И она втолкнула девушку назад в дом, сама влетела за ней, с грохотом захлопнула тяжелую дверь. Харка заметил, как в тот час же в одну из бойниц высунулся ствол ружья. Он усмехнулся, повернул коня, медленно переехал реку и только тогда пустил серого в галоп. Топ и Джим отдыхали в прерии. Джим жевал снег, чтобы освежить пересохшее горло. Харка остановил коня. «Благаузи Беззубова», — сообщил он безразличным тоном отцу, — «появилась женщина, и она не хочет принимать ни краснокожих насекомых, ни бандитов». «Откуда ты это знаешь?» «Я повторяю ее слова». На лице Мототаупа отразилось разочарование и озабоченность. Харка достаточно хорошо знал своего отца. Это разочарование было связано не только с появлением новой хозяйки. Чувствовал, что отец не совсем доверяет сыну. «Останься с Джимом», — сказал он Харке. «Я поеду к Благаузу, и меня женщина так легко не приведет в бегство. Джим не может долго оставаться без крыши». Пока в заснеженной прерии происходил этот разговор, в темном Благаузе на Найабрере был в разгаре скандал. В доме было темно. Через бойницы проникало мало света, а огонь в очаге был прикрыт. Едва тлели уголья под дымящимся котлом. За столом, стоящим рядом с очагом, сидел Бен. Около сидела дочь, тут же стояла жена. В руке у нее была кочерга. «Я сказала нет. Не будет здесь этой воровской шайки. Или в этом доме в конце концов будет порядочная фактория, или я ухожу». «Жена, послушай, успокойся. Дай мне тебе рассказать». «Нечего зря тратить слова, Джим бандит. Это настоящий подонок, а ты как койот дрожишь перед ним. Этот мерзавец придет, нажрется, напьется со своей компанией и ни черта не заплатит. Это ж твои собственные слова, Бен». «Правильно, все правильно. Ну а если он найдет золото?» «Пока он ничего не нашел». «А может быть что-нибудь? Ведь он же пропадал все лето. Я хочу разузнать. Этот молодой индеец, это, наверное, Гарри. Плохо, жена, если от нас уходит индеец, не сказав ни слова». «Что же, хочешь пойти за ним? Отправляйся!» Бен поднялся. Жена продолжала ругаться, даже замахнулась кочергой. Он вдруг повернулся и вырвал кочергу. «Ну, теперь спокойно, моя милая гадюка». Дочь подала отцу ружье. Он вышел, резко хлопнув за собой дверью. Бену не пришлось долго ехать по следам Харки, потому что навстречу попался Мототаупу. «Топ!» — Бен махнул ему шляпой. Оба остановились друг перед другом. «Где Джим?» — спросил Бен. «Джим тяжело ранен. Я привез его к тебе». «Ну, вы нашли золото?» Мототаупа побледнел. Держав себя, он ответил. «Мы искали тачунку Витка». «А, тачунка. Пустое занятие. А чем вы будете мне платить, если я вас приму? У меня здесь жена и дочка. Они не дадут даром ни куска хлеба, ни глотка воды». «А чем расплачиваются белые?» «Долларами, если они у них есть». «У нас есть». «Хорошо, это настоящие слова. Гарри мог бы сразу об этом сказать, тогда моя жена не стала бы бесноваться, и свою кочергу она бы сунула в печку, вместо того, чтобы испытывать ее прочность на спине мужа». Мототап с удивлением выслушал последние слова. «Мы придем», — сказал он, и повернул коня, чтобы ехать за Джимом и Харкой. Скоро они подъехали к Блокгаузу. Джим был так слаб, что сам идти не мог и позволил внести себя. Ему ничего не надо было, кроме воды, тепла и покоя. Он не припоминал другого случая, когда был в столь плачевном состоянии. Мототаупа занялся расчетами с хозяйкой. Он дал ей несколько серебряных долларов, и она смотрела на них круглыми глазами, ведь Джим едва ли мог способен много есть или выпить, а индейцы вообще не пьют вина. Джим получил удобное место вблизи очага. Мототаупа ухаживал за ним заботливостью брата и умением врача. Раны гноились и заживали медленно. Целую неделю Харка был предоставлен самому себе. Он не ел ничего, что готовила женщина. Он не обращал никакого внимания на Джима и очень мало говорил с отцом. День за днем он обследовал окрестности, иногда верхом, иногда пешком. Он ловил рыбу, подстрелил несколько мелких животных, а однажды даже антилопу и добывал себе все, что нужно для поддержания жизни. Он собирал хворост, разжигал костер и приготавливал на угольях обед. На ночлег он возвращался в Блокгауз. Только когда разразилась непогода, несколько дней бушевала метель и сыпался град, он отсутствовал целых 3 дня, а потом появлялся, но вовсе не для того, чтобы прибегнуть к спасательному крову, а лишь показать, что он жив. После бури он и ночи стал проводить вне дома. На другой стороне реки он выстроил себе снежную хижину, покрыл пол в ней бизоньей шкурой и ночевал там. Он притащил с реки кусок льда и, прорезав дырку в стене хижины, вставил его. Лед слегка пропускал свет. Харка иногда разжигал здесь небольшой костер и, завернувшись в бизонью шкуру, мог спать, не опасаясь замерзнуть. Приходя в Блокгауз, он держался в стороне от Бена и его жены и только иногда разговаривал с их дочкой Дженни. Она была ему противна, во-первых, потому что блондинка, во-вторых, потому что болтлива, но через нее он мог бы узнать все, что его интересовало. Он слышал обо всех разговорах ее отца и матери, узнал, что родители ее не любят. Иногда он встречался с Дженни в загоне для коней, устроенном с южной стороны дома. Она каждый раз замечала, когда он заходил туда, и тут же прибегала к нему и заводила разговор. Харке было 14 лет, девушке лет 17 или 18, и все же Харка был гораздо смышленнее ее. Однажды утром, когда Харка поил коней, она сидела на заборе и смотрела на него, хотя юноша не обращал на нее внимания. «Летом, Гарри, здесь будет весело. Может быть, ты заедешь посмотреть?» Индеец не отвечал. «Джим скоро поправится. Он уже может говорить и хочет взять у моего отца под проценты деньги». Индеец не отвечал. «Сколько лет Джиму?» «Спроси его». «Он сказал, что он сам не знает». «А откуда должен знать я?» «Джим женат?» «Спроси его». «Я не буду спрашивать, иначе он что-нибудь подумает. Ты не хочешь помочь нам заготовить дров, Гарри?» «Нет». «Ты настоящий бродяга. Ты просто цыган». Индеец не ответил, но и не ушел. У него было такое чувство, что девушка хочет сообщить что-то важное. Несколько дней назад Блокгауз посетили белые на измученных конях. Харка изучил их следы. Один из них прибыл с запада и отправился на восток. «Ты бродяга, ты не хочешь на лето стать скаутом-разведчиком?» «А для кого?» «Южные штаты потерпели поражение. Самое позднее этим летом наступит мир, и тогда можно будет строить железную дорогу». «Если кончится война, то найдется достаточно людей, чтобы быть скаутами». «Правильно. Для нас важнее другое». «Что же? Золото?» «Мне не нужно ваше золото». Наше золото? Ах, если бы оно было наше. Чье же оно? Горы. А гора молчит или рычит. Харк повернулся в полоборота к девушке, однако так, чтобы она не видела его лица. Отец сказал, что он никогда больше не пойдет в пещеру, да и у Джима охота пропала. Сыт по горло. Что же, и отец был в пещере? Харк постарался, чтобы вопрос прозвучал безразлично, даже несколько иронически, но ему не вполне удалось это. «Да, 2 года тому назад», — ответила она, не заметив интереса Харки. 2 года назад он был в пещере. Страшное дело, скажу я тебе. Путанные ходы, вода, тьма. Там-то он и встретил Джима». «Ты говоришь, 2 года?» «Да, весной. Снег тогда уже почти стаял». Харк усилием воли скрыл свое волнение и спокойно гладил коня. Девчонка была довольна, что молодой деец так долго с ней разговаривает. Ей показалось, что она наконец-то нашла тему, которая могла его заинтересовать. Кроме того, ей было любопытно, не знает ли он чего-нибудь об этой пещере и золоте. О золоте, которое отец и Джим без конца ищут. Она резко изменила тему разговора. «Топ и ты, вы из рода медведицы?» Харка с удовольствием пнул бы девчонку ногой, ведь она коснулась самой больной его темы, но сдержался. «Зачем тебе это знать?» Девчонка ответила не сразу. «Летом туда направится карательная экспедиция. Это род медведицы прошлое лето отравил изыскателей». «Итак, война». «Что значит война? Карательная экспедиция?» «Свободных воинов никто не может карать. Со свободными воинами воюют». «Ах, у тебя есть свои взгляды. Ты инцмен, и им остаешься. Проклятый Дакота». «Хау». «Отравители, мерзавцы твои Сиу. Их нужно давить», — говорит мать. «Ну, иди к матери, там тебе и место». Харк взял лыжи и направился в прерию. Он взял с собой и копье, которое сделал сам. Девушка показала ему вдогонку язык, бросила взгляд на потемневшее небо и направилась к ворчливой матери готовить дрова. Этот день начинался ясным, золотисто-красным рассветом, но когда молодой индейец покидал Блокгаус, на небе появились темные облака. Они сливались, образуя огромные тучи, которые тянулись к солнечному диску. Харка поспешил к своей хижине, чтобы добраться до нее раньше, чем началась снежная буря. Однако не прошел он и половины пути, как налетел шквал, закрутились снежные вихри. Чтобы укрыться от страшного ветра, Харка спустился на склон холма и дал себя занести снегом. Копье он поставил вертикально. Это было принято у воинов, если люди неожиданно попадали в метель. Если случалась беда, торчащее из снега копье позволяло легко отыскать пострадавших. Через несколько часов буря улеглась. Солнце склонилось к горизонту и милостиво освещало бесконечную равнину, покрытую ослепительным белым снегом. Харка вылез из-под сугроба, оттряхнулся и, проваливаясь в глубокий снег, двинулся к своему убежищу. Ориентиром для него служила река, на берегу которой чуть выше по течению у небольшой рощицы находилась хижина. Когда Харка достиг своего жилища, он прежде всего посмотрел, нет ли у входа следов непрошенных гостей. Но и следы, и сам вход все занесло свежим снегом. Солнце уже село, когда Харка, убедившись в отсутствии поблизости людей, принялся откапывать вход. Добрался он до плотного куска снега, служившего дверью, и стал осторожно отодвигать его. В хижине было тихо. Глаза Харки, привычные к темноте, постепенно различали и очаг, и постеленную бизонью шкуру. Но он заметил и нечто новое. Это были скрещенные ноги индейца, присевшего на корточки. Харк отпрянул, схватился за револьвер. «Выходи вон!» — сказал он на родном языке. «Заходи ты!» — услышал он ответ на том же языке Дакота. Голос этот Харки был слишком хорошо знаком. «Читан!» Харка, твердый как камень, ночной глаз, убивший волка, преследователь бизона, охотник на медведя. И наступило молчание. Харка ждал, что же будет дальше. Читан был его лучший друг, вроде медведицы. Он был всего на несколько лет старше, и когда Харка был вожаком союза молодых собак, Читан был вожаком юношеского союза красных перьев. Читан расположился в его снежной хижине, значит, он сначала выяснил, кто ее хозяин. Тишина зимней ночи, бесконечная заснеженная прерия, окружающая их, создавали у юноши ощущение, точно они одни в целом свете, точно их не разделяет ни время, ни случившиеся события. Харка с помощью огнива развел огонь в очаге, подбросил заготовленные заранее ветки. Пламя светило обоих. За прошедшие 2 года Читан, конечно, немного вырос, но вырос и Харка. Читан оставался таким же тощим, только кожа его больше потемнела, да скулы выступали еще резче. Харка вытащил насквозь промерзший окорок антилопы и стал поджаривать его на огне. Распространившийся запах показался голодным великолепным. В длинную зимнюю ночь времени было достаточно. Харка с пониманием дела со всех сторон обжарил мясо и разделил его с Читаном. Оба ели молча. Когда поели, Харка подбросил в огонь веток. Наступило время что-то сказать друг другу. «От нас убежал человек», — сказал Читан. Он говорил спокойно, как бы разговаривая с посторонним. «Этого человека звали Том, но мы называли его в наших палатках Том без шляпы и сапог. Он был нашим пленником и стал мужем Шишоки. Теперь он сбежал. Он был в Блакгаузе». «Возможно, это так, но он и отсюда, несмотря на снег, убежал дальше на восток. Вероятно, он боялся нас. Он обещал, что будет воином рода медведицы и сбежал. Все белые лжецы», — Харк сказал. «Когда растает снег и зазеленеет трава, уайчичуны придут, чтобы с вами воевать. Прошлым летом мы их изгнали, и они больше не придут. Вы изгнали всего несколько белых, а придет много. Разве ты не знаешь, что каждый из нас может убить 100 этих койотов? Ну, тогда придут 1000. Читан сердито бросил в огонь ветку. «Ты говоришь, как трус. Разве ты больше не Харка твердый, как камень? Что делаешь ты здесь, в стане наших врагов? Предстоит большая борьба. Это мы знаем. Вернись к нам. Вместе с моим отцом Ататаупой». «Да, вместе с твоим отцом Ататаупой, если он сделает то, чего старейшины рода ждут от него». Харка не двинул ни одним пальцем, не шевельнулся ни один мускул на его лице, не дрогнули веки, когда его губы произнесли: «Чего же ждут старейшины?» «Скальп Реда Джима, Красного Лиса», — Харка глубоко вздохнул. «Так решил совет воинов?» «Да, я скажу моему отцу». «Готов ли ты сам принести скальп Реда Фокса?» «Хау, вернись к нам». «Но у меня есть вопрос тебе, Читан. Я сын вождя, а не сын предателя. Мой отец невиновен. Ты в это веришь?» «Нет». Харка вздрогнул и побледнел. Его взгляд, обращенный к Читану, погас. Он теперь смотрел на очаг, медленно вытащил горящий сучок, и он тлел в его руке. Все молчало, все было неподвижно. Ветки в очаге больше не трещали, угли больше не трепыхались пламенем, хворостинка в руке Харки медленно догорала. Губы юноши были плотно сжаты. Неподвижным был и Читан. Он не издал больше ни звука. «Нет» было последнее, что прозвучало в этой палатке. Оба молча сидели друг против друга, пока не наступило утро. Рассвет едва пробился сквозь ледяное окошко и осветил 2 бледных лица. Читан поднялся. Он собрал оружие и вышел из снежной хижины, не сказав ни слова. Харка остался один. Через 2 дня он пришел в Балгаус и накормил Серого, за которым в его отсутствие следил Мататаупа. Он встретился с отцом у коней. Но он молчал и ничего не сказал о встрече с Читаном. Он ждал. Надо было, чтобы отец сам как следует узнал Реда Джима и был готов его убить. Пришло время, и дни стали длиннее. Снег потерял свою слепящую белизну и становился рыхлым. На крыше Блакгауза стали расти сосульки. Началась капель. Шумно сваливались с деревьев снежные шапки. Сползали пласты снега с крыши. Таяла снежная хижина Харки. Воздух стал влажным. Вздулась река, и глинистый поток подступил почти к самому Блакгаузу. Стали зеленеть ветки ивняка, и молодая трава появилась на талой земле. Потом распустились первые цветы, и, наконец, день стал длиннее ночи. По лесам и прерии бродили изголодавшиеся мустанги, бизоны, антилопы, лоси, олени. Хомяки покидали в поисках пищи свои норы. Поднялись зимние спячки медведи, они изрядно похудели и тоже рыскали в поисках добычи. Индейцы-охотники и белые охотники направлялись в фактории с прекрасными зимними мехами. Было утро. Бен со своей женой и дочерью сооружали позади дома легкий длинный навес, который должен был служить летней столовой. Ред Джим с ружьем слонялся вокруг дома. Когда пожилая женщина увидела его, ее губы сложились в презрительную усмешку, и с них готово было сорваться резкое словцо. Но Джим подметил это и опередил ее. «И вечно-то она в трудах!» — крикнул он. «Какая жена тебе досталась, Бен? Сколько я советовал соорудить подобную штуку, и ты меня не слушал. Должна была появиться твоя жена. Там, где и сам черт не в силах, там, где и Ред Джим ни гроша не стоит, там может справиться только твоя жена Мэри». Женщина подошла к Джиму, спокойно отобрала у него ружье, и он с усмешкой позволил это сделать. Сунула ему в руки топор. «Старый бездельник!» — крикнула она. «Помогай!» У Джима, видимо, были причины наладить отношения с этой женщиной. «А ну, все в сторону!» — приказал он. «Развели тут канитель! Ред Джим! Джим Красный сделает все это быстрее и лучше!» Бен посмотрел на жену, потом махнул рукой. «А, делайте, что хотите! Мне надо обслуживать!» И исчез в доме. В Лагаузе три стола были заняты. Двери оставались открытыми, и проникающие в помещение утренние лучи пронизывали пыльный воздух. Раздавались удары топора. Джим прорубал дверь из Блокгауза в пристройку. Река журчала у самых стен дома. Ржали в загоне мустанги. И все было совсем не так, как зимой. Все было звонче, веселее и живее. Повеселели и люди, полные новых надежд. За столом в левом углу сидели инженер Джо, его юный помощник Генри и Мататаупа. Рядом сидел Харка. Джо был снова полон сил. Он сидел на пристенной скамье, не требовал бренди, а заказал себе окорок лани и пил чай. Несмотря на прежнюю, бьющую из него энергию, что-то в нем изменилось. И тот, кто внимательно сидел за его разговором, различил бы в голосе его оттенок горечи. А тот, кто знал его взгляд, заметил бы, что он смотрит теперь на мир с необычной для него печалью. Для Джо не прошло бесследно утро мертвых рыб. Этот день изменил и Генри. «Что же сделает ваша дорога?» — спросил Мататаупа инженера. «Во всяком случае, ничего плохого», — ответил Джо. «Ты, Топ, видел большие города. Таких городов на востоке много. Есть такие города и на западе. Гражданская война подходит к концу, и города будут расти как никогда. Но между городами востока и запада дикая прерия и скалистые горы. Восток и запад словно два далеких континента. Такое положение нелепо, недопустимо. Трансконтинентальная железная дорога должна быть и не одна, пока строится только первая линия. Кому она навредит? И потом, что потеряют индейцы, если через прерии проложат путь, по которому пойдут поезда? Ведь поезд не может свернуть ни вправо, ни влево, а едет только по рельсам. Это ясно и просто. Вдоль путей будут станции. На эти станции смогут приходить индейцы и обменивать меха и шкуры на то, что им нужно. А на станциях товаров будет больше, чем у такого торговца, как Бен. Но дорога нарушит пути бизонов. Бизоны, несомненно, привыкнут. Да и индейцы тоже привыкнут. Через какое-то время индейцы сами будут пользоваться этой дорогой. Возможно, ты прав, Джо. Конечно, я прав. То, что здесь произошло, это результат ужаснейшего невежества твоих сородичей. Результат дикой ненависти твоих жрецов. Отравить воду. Разве это борьба, достойная воинов? Скажи, ведут таким способом войну краснокожие воины друг с другом? Нет. Ну вот видишь. Против таких способов должны восстать те, кто хоть немного сохранил благоразумие. Я очень рад, что встретил тебя здесь. Почему? Потому что я снова возглавляю изыскательную партию. Дорога — это большое, гигантское, долговечное сооружение, которое будет служить всем людям, белым и краснокожим. Ты нас спас, Топ, когда мы чувствовали, что погибнем. Оставайся нашим братом, будь нашим проводником и защитником. Ты совсем не такой человек, как Кровавый Билл и Шарлемань. Один поножовщик, другой хвостун. Ты не такой неженка, как Том. На тебя мы могли бы положиться. Ну что, Топ? Я ищу Тачунка Витка. Где ж тебе его найти, как не там, где будет строиться дорога? Ведь он наверняка будет продолжать нам мешать. Глаза Мототаупы блеснули. Если он узнает, что ты охраняешь нас, продолжал Джо, он постарается прийти и убить тебя. Тебе будет легко осуществить свою месть. Индеец молча смотрел перед собой. Я не собираюсь тебя уговаривать, но подумай обо всем, что я тебе сказал. Подумай как следует. Хау! Голос Мототаупы прозвучал глухо, но спокойно. Завтра я дам ответ тебе, Джо. Я буду ждать. Не забудь, Топ, что Хаваншита твой враг в союзе с Тачункой Витка, твоим оскорбителем. Они-то и отравили моих спутников. Мототаупа больше не произнес ни слова. Он встал и пошел. Харка за ним. Джо посмотрел им вслед и заказал бренди. Генри тоже посмотрел на индейцев, которые медленно шли по лугу. Курток они уже не носили. Их светло-коричневая кожа, их черные волосы, их устроенные высокие фигуры, спокойствие их движений – все свидетельствует о том, что они дети прерии и идут по собственной земле. Генри следил за ними через проем двери, пока они не исчезли за одним из холмов. «Удивительные люди», – сказал он скорее для себя, чем для Джо. «Прямодушные и коварные, понятные и непонятные. Какой же ответ принесет завтра Топ?» «Он скажет «да».» «Удивительно. Он ведь из тех, с кем мы воюем». «Нет ничего страшнее, чем ненависть брата к брату». Джо опрокинул стакан бренди. Сегодня он способен был выпить целую бутылку, выпить и не свалиться под скамью. Удары топора смолкли, и вскоре в доме появился Джим. Он подсел к Джо и к Генри. Бокал его был наполнен, прежде чем он успел опуститься на землю. Дженни поставил его. Джим поблагодарил ее кивком, из которого следовало, что он не заплатит ни цента. «Ну что, снова на ногах?» – начал он разговор Джо. «Как видишь. Снова мерить землю?» «Да». «Нужны скауты?» «Конечно». «И опять задарма?» «Да, в этом роде. Ерунда не выйдет. Ну а индейцы?» «Если я не захочу, Топ не пойдет с вами». «А может быть, поспорим?» «На что?» — спросил иронически Джим, опрокинув бренди и стукнув о стол пустой кружкой. Дженни тотчас наполнил ее. Джо наблюдал за выражением лица Джима, пытаясь разобраться, насколько все это серьезно. «Ты что же, в крепкой дружбе с Топом? А тебе что за дело? Здесь речь не о дружбе, а о вознаграждении. Пожалуй, я подумаю до утра». «Я тоже». Джим опрокинул второй бокал и снова пошел работать. Джо почувствовал какое-то беспокойство, как рыба, которая вдруг замечает, что он не она ловит рыбака, а рыбак ее. Джим был инженеру непонятен. Джим был для него загадочен и злой вещь. Джо не верил ни в Бога, ни в черта, хотя на родине по воскресеньям с женой и детьми прилежно ходил в церковь. Он не верил ни в духов, ни в предсказания, ни в счастливое расположение звезд. День был теплым, бренди достаточно крепким, поднятая мужчинами тема, обычный разговор об оплате работ, и все же в Джиме было что-то зловещее. Джо понимал, что это парень огромной силы воли, что Джим дотошен в своих начинаниях и делах. И ему вдруг показалось, что действительно от Реда Джима зависит, пойдут индейцы к нему разведчиками или нет. «Что вы?» – спросил Генри. «Ничего особенного. Выпьем?» «Я больше не буду. Этот Джим мне совсем не нравится. Наглец. Такие-то и нужны в прериях». Через несколько часов Джим через Бена сообщил инженеру свои условия. Сумма, названная им, была достаточно велика. Джо знал, что ни одна дорожно-строительная компания не заплатит такие деньги скауту без имени. Следовательно, Джо придется платить из своего кармана. Инженер не улыбался такой выход. За полдень Джим подошел к Генри. «Скажи своему начальнику Джо, чтобы он подготовил контракт на всех троих. На меня, Топа и Гарри. По обычной ставке». Генри вытянул губы. «Значит, ты будешь командовать? Ну и хищник. Значит, деньги получать хочешь ты, а работать заставишь двух краснокожих джентльменов? Это что, вас тревожит?» «Меня нет. Оба инцмена из племени отравителей, которые чуть не отправили меня на тот свет. Я передам твое предложение Джо, пусть он и решает. Генри сказал Джо Брауну, что, по его мнению, с Джимом можно заключить контракт. Инженер согласился, но не мог отделаться от какого-то непонятного чувства. «Делай, как хочешь», — сказал он Генри. «Важно, что все эти трое в нашем распоряжении». Пока происходили все эти разговоры, Мототаупа и Харка отдыхали в небольшой рощице. Ветер слегка подкачивал ветки деревьев. Воздух был наполнен запахом первых цветов и влажной земли. Стало вечереть. Мототаупа поднялся с земли. «Я буду сопровождать и охранять Джо и Генри», — сказал он. «Ты мой сын, и ты пойдешь со мной. Мы не расстанемся», — я сказал Хау. Медленно направился Мототаупа назад к Блокгаузу. Медленно шел за ним Харка. Как наяву, перед ним возник другой индийский разведчик, с которым они познакомились 2 года назад, Тобиас. Он снова видел перед собой лицо Тобиаса, безвольное, равнодушное. Теперь Харк понимал, как свободный индейец попадает в зависимость, и что он переживает при этом. Когда был уже виден Блокгауз, Харк сказал: «Я построил себе шалаш». Мототаупа был удивлен. Он остановился и посмотрел на сына, взгляд которого был устремлен вперед. Что-то вроде улыбки появилось на лице Мототаупы, а в глазах засиял мягкий свет. «Ты пригласишь меня в гости?» «Хау!» Харка не сказал больше ни слова, но в этом коротком возгласе было столько надежд. Оба подошли к загону и вывели коней к реке, причем Харка шел теперь впереди. Их шаги были широкими, легкими и быстрыми. Небо затянули облака. Холодный весенний ветерок играл с травой и ветками деревьев и кустов, которые образовывали островки среди травы и песчаных участков. Харк подошел к самому краю одного из этих островков и дал отцу знак следовать за ним. Из прочных веток, небольших стволов и кусков коры была сделана хижина. На земле в ней была расстелена бизонья шкура, которая служила Харке еще в снежной хижине. На ней лежало кожаное одеяло, разрисованное картинами о делах и подвигах Мототаупы. Харка высек огонь, поджег подготовленную лучину и принялся поджаривать окорок енота. Впервые в своей жизни он выступал вроде хозяина палатки, а его отец был гостем у очага Харки, твердого как камень. Юноша хотел показать себя хорошим хозяином, хотя у него и не было ни мисок, ни ложек, ни горшков, и они должны были есть, как воины в походе. Они вытащили ножи, разделили мясо и с удовольствием начали есть. Единственное, что Харка притащил для своего хозяйства из Блокгауза, была соль, за которую он подарил Мэри шкурку горностая. Когда Мототаупа насытился и раскурил трубку, он сказал сыну: «Говори». Харка знал, от того, что он скажет сейчас, зависит многое. Он внутренне собрался и сказал: «Отец, 2 лета тому назад ночью, прежде чем ты вывел наши палатки из леса на Лошадиный ручей, ты меня впервые привел в таинственную пещеру. Когда я тебя ждал в лесу под деревом, я заметил следы человека. Это был след белого человека, ты это знаешь?» «Ау, я знаю это». «Тебя в пещере около водопада кто-то пытался схватить и сбросить в глубину. Мы осмотрели следы, но недостаточно внимательно, потому что у нас не было времени, и солнечный дождь, отец Читана боялся духов. Мы ничего не нашли, а из источника, где вытекала вода, никто не вышел». «Да, это так, как ты говоришь», — подтвердил Мототаупа. «Кто был тот человек, кто оставил след? Это был тот же, кто схватил тебя у водопада?» «Да, это был тот же человек». На лице Мототаупа играла улыбка довольства. «Ты хочешь знать, кто это был?» — спросил отец. «Я тебе уже об этом спрашивал, отец». «Да, это был Беззубый Бен, который искал золото, но не нашел его. Несколькими лунами позже, когда я с художником Моррисом, которого мы называли далеко летающей птицей, и его краснокожим братом Шайеном Длинным Копьем были здесь, в Блокгаузе, Бен вместе с петушиным бойцом Биллом и другими бандитами связали меня, прежде чем выведать тайну. Они угрожали мне, что будут пытать тебя до тех пор, пока я не открою ее. Но я молчал, так как поклялся моим предкам». «Хау, так и было, отец. Бен сбросил меня тогда в колодец. А ты знаешь, как Бен вышел из пещеры?» Хал, он вышел через боковой проход, который теперь тебе известен. Но при этом он встретил другого человека. Я знаю. Мототалпа снова рассмеялся, и таким добрым стал отцовский взгляд, что Харка не знал, как ему быть дальше. Харка рассчитывал своим сообщением нанести удар по Реду Джиму, и удар, как он надеялся, сильный. Но, оказывается, отец многое знал. Да, Бен наскочил на другого человека, и это был Ред Джим. Харка смотрел на тлеющий огонь, чтобы не видеть улыбки отца. «Да, отец, это был Джим», — сказал он. «Ред Джим еще раз пытался искать золото в пещере», — снова заговорил Мототаупа. «Слушаешь ли ты мои слова, Харка, ночной глаз, твердый как камень? Джим был на пути из Канады к реке Плат, так как он слышал об изыскательной партии и хотел быть у них скаутом. Однажды в поисках убежища он нашел ход в пещеру, который находился под мощными корнями старого дерева. Он уже успел спуститься немного вниз и тут же повстречался с Беном. Бен сказал ему, что он искал золото и не нашел. И тогда Ред посоветовал Бену заняться торговлей. А разве сам Ред Джим не искал золото? Разве он выгнал Бена не потому, что считал эту пещеру своей собственностью? Кто сказал тебе это? Дженни? Харка не видел, как лицо Мототаупа еще больше расплылось в улыбке. Он не видел этого, потому что не смотрел на отца, но он чувствовал эту улыбку. «Харка твердый, как камень. Неужели ты веришь больше болтливой девчонке, чем такому отважному мужчине, как Ред Джим?» «В этом случае ей». «Ты думаешь о Реде Джиме не так, как твой отец, но ты забываешь, что он разрезал мои путы, когда Бен схватил меня. Я обязан ему жизнью». «Да, Реду Джиму, я знаю это». «Ты не благодарен ему за это?» «Я ненавижу его за то, ради чего он так поступил». «Ради чего?» – спросил Мототаупа и насторожился. «Отец, он хочет завладеть твоей тайной, вот и все. Он знает, что не заставит тебя говорить и хочет тебя перехитрить». «Харка, твердый как камень, скажи мне прямо. Веришь ты мне, что я всегда и перед любым буду молчать?» «Да, так будет, Мототаупа». «Ты что же считаешь Реда Джима глупцом?» «Нет». «Ты идешь по своих подозрениях по неверному пути». Харка ничего не возразил, но он был обеспокоен еще больше, чем в начале разговора. Мототаупа выкурил трубку и выбил ее. Он подбросил несколько сучков в огонь, а глазами стал искать глаза сына. «Харка твердый, как камень. С кем ты разговаривал в твоей снежной хижине?» «С Читаном». «Что он хочет?» «Скальп Джима». Глаза Мототаупа расширились. Точно он увидел что-то страшное. «Он хочет получить скальп. От кого?» «Если нужно, от меня». «Харка, твердый как камень, ночной глаз, убивший волка, мой сын, если ты поднимешь свою руку против моего белого брата, против моего единственного брата, чтобы снять с него скальп и передать его тем, кто меня оскорбил, изгнал, унизил, то я тебя...» Мототаупа вынул нож из ножен и по рукоятку всадил его в землю. «Этот нож найдет тебя!» Харк смотрел на руку отца, на рукоятку ножа, на лезвие, вытащенные из земли и мерцающие в последних отцветах очага. «Мототаупа!» — сказал Харка. Он сказал это твердо, как мужчина. «Ты меня воспитал. На тебя и на твои поступки я смотрел, когда я рос. Я не знаю страха. Не боюсь я и твоего ножа. Но я убью твоего белого брата только тогда, когда ты сам будешь готов убить его», — я сказал Хау. Отец посмотрел на своего сына, как на человека, который был для него нов и чужд, как на человека, которому он уже не в силах возразить. Угасли уголья. Никто не подбрасывал больше веток. Густая тень постепенно окутывала отца и сына. Сначала лицо, потом плечи и, наконец, ноги. В хижины похолодало. Ветер завывал и свистел в щелях. Снаружи шумела река, кричала сова. Харка потянул на себя кожаное одеяло, взятое им из родной палатки в ту ночь, когда он покинул ее вместе с изгнанным отцом. Он завернулся в него, подобрав колени, чтобы занять как можно меньше места. Закрыл глаза. Мототаупа улегся спать на шкуру бизона. Утром оба поднялись рано, и ни один из них не знал, спал ли другой. С восходом солнца они пошли по мокрому от росы лугу к реке, выкупались, потерли свое тело песком и смазали жиром. Они взяли из хижины одеяло и направились к Блокгаузу. Потом Харка повел мустангов к реке, чтобы напоить их. И пока они паслись, он сидел на берегу. Мататаупа пошел в Блокгауз. Никогда еще индейцу воздух этого дома не казался таким неприятным, как в это утро. Пахло потом, крепким табаком, вином и жареным луком. Люди начали вылезать из-под одеял. Дженни вошла с огромной метлой и начала подметать. Мэри подложила в очаг дров и зажгла огонь, чтобы согреть большой котел. Бен еще храпел. Накануне он много выпил и теперь отсыпался. Джо сидел на своем обычном месте у стоящего в углу стола на пристенной скамье и курил сигару. Генри сидел рядом. Мататау подошел к ним и, достав трубку, раскурил ее. Джо постарался не показывать, что он ждет решения Мататаупы, но индейец не хотел бесполезно тратить время. «Мы пойдем с тобой охранять тебя и Генри». «Хорошо», — Джо выпустил клубы дыма. «Ты сказал «мы». Кого ты имеешь в виду, Топ?» «Меня и моего сына Гарри». «Отлично. Джим тоже дал согласие. Вы трое стоите больше, чем 300 краснокожих отравителей. Я в этом уверен». «Считай более осторожно», — ответил Мататаупа не без некоторой иронии. «Если придет Тачунка Витка, то я займусь только им». «Если ты с ним благополучно справишься, то это будет не хуже победы над 300». Топ только пожал плечами. Слово Джо было по душе Мататаупе, но индейцу было трудно говорить в это утро. Он пошел к коням и Харке. По дороге он увидел Реда Джима, который мылся у реки. Мататаупе его приветствовал, но тот, словно не заметив индейца, хотел направиться в дом. Мататаупа пересек его путь и остановился. «Топ, привет!» — сказал Джим. «Ну что, ты решил?» «Я иду с Джо». «Хорошо, я тоже. А Гарри?» «Пойдет с нами». «Ну ладно». Джим направился к Блокгаузу. Мататаупа пошел к Харке и коням. Для тех, кто отправился с изыскателями, это был последний день в Блокгаузе беззубого Бена. Хозяин предчувствовал неплохую выручку на проводах гостей, которые идут на довольно рискованную авантюру. Да, они сегодня будут пить и не будут держаться за каждый цент. Госпожа Мэри уже с полдня начала подготовку. Бен расставлял бутылки с бренди. Дженни украсила свои волосы красным бантом и работала особенно прилежно. Наступил вечер. Пошел дождь, и поэтому гости заполнили Блокгауз раньше, чем обычно. Стол в углу, как всегда, занимал Джо, Джим, Генри и Мататаупа. Джо уже осушил пару кружек и теперь с жаром рассказывал о предстоящем строительстве трансконтинентальной дороги. Индеец слушал молча и внимательно. Джим несколько раз ударил кулаком по столу. Генри только посмеивался. За другим столом тоже курили и пили. Рядом играли в карты. Джим наблюдал некоторое время за игрой, а потом вытащил собственную колоду карт из нагрудного кармана. «Эй, Бен!» — крикнул он. Хозяин поспешил к столу. «Игра! Эй, я занят! Ерунда! Останься, всего один круг!» «Нет, это не для меня, кто счастлив в любви!» — Джим рассмеялся. «А, с твоей Мэри! Блестяще! Именно поэтому! Садись ты, женатый мошенник! Мне нужно выкрасть из твоего кармана пару центов, которые я заплачу поутру». «Ну и нахал же ты!» «Был, есть и буду таким. Иди сюда, беззубый пройдоха!» Хозяин начал сердиться. Но он не мог противиться искушению. Генри тоже согласился. Игра началась. Мататау посмотрел, пытаясь постичь правила игры. Джо, оставаясь наблюдателем, начал объяснять ему. Когда Бену после изрядной потери удалось немного отыграться, Джим обратился к Мататаупе. «Не хочешь ли с нами?» «Ну что ж, попробую». Мататауп поставил несколько центов и выиграл. Снова поставил и опять выиграл. Казалось, ему везет. Но Джо заметил, что Джим нарочно дает выиграть индейцу. В конце концов, Мататауп выиграл у белых около $2. «Человек, ты же меня сделаешь нищим. Чем же я заплачу за кружку вина или за медвежатину, которую уже поджарила Мэри». «Вы мои гости», — неожиданно торжественно сказал индейец. «Браво, Бен! Окорок! Топ платит!» Хозяин мгновенно бросился выполнять просьбу. Пока в Благаузе происходили эти события, Харка продолжал оставаться у коней. Он снял с себя всю одежду, кроме пояса, и капли дождя стекали по его коже. Но дождь тревожил его не больше, чем лошадей. Он смотрел на проходящие тучи, прислушивался к шуму реки. Доносился до него и возрастающий шум и смех в Благаузе. И чем больше проходило времени, тем громче были голоса. К ночи мустанги насытились. Харка привел их в загон. Дождь усилился. Юноша накинул на себя одеяло и прислонился к стене Благауза. Он умел спать и стоя, а идти в Благауз у него не было желания. Искать свою хижину тоже не хотелось. Так он и остался у лошадей и дремал, прислонившись к стене. Полусонный, он слышал доносящийся из дома шум. С рассветом из дома с ведрами вышла Мэри. «Дженни!» — крикнула она резко. Появилась дочка. Ее волосы были спутаны, и выглядела она очень бледной. Мать крикнула. «Неси воду, будем будить свиней!» Харк повел мустангов к реке несколько ниже места, где брали воду женщины. Мэри наполнила ведра водой, потом сказала Харке. «Твой старик напился. Иди вытащи его на свежий воздух». Харка ничего не ответил и даже не пошевельнулся. Он подождал, пока женщины наполнили ведра и ушли от реки. Потом отвел коней в загон и вошел в дом, чтобы взять свои вещи. Вышел наружу, подготовил коней, навьючил на них поклажу и остался ждать, пока не выйдет отец. Ред Джим, он тоже вчера много выпил, но, видимо, способен был много и выдержать. В это время вышел из дома и направился к Харке. «Гарри, что ты там торчишь? Не разыгрывай драмы! Выпить должен каждый, а кто не умеет, пусть учится. Первый раз плачет тот, кого учат. Пойдем вытащим твоего отца наружу». Харка не удостоил белого даже взглядом. «Ах, ты не можешь видеть пьяных. Эх, мальчик, а еще хочешь стать скаутом на постройке дороги». Харка взял коней и отвел в сторону. Джим посмотрел ему вслед и проворчал про себя. «Мальчик, ты мне не нравишься». Двумя часами позже, когда солнце уже освещало реку и луга, все были на ногах. Мататаупа опустил голову в воду и сразу протрезвился. Он был очень бледен. Губы его были плотно сжаты, когда он подошел к Харке, чтобы взять своего коня. Осунувшееся лицо мальчика было единственным укором отцу. Мататау посмотрел в землю. «Харка, твердый как камень, никогда больше твой отец не будет пить этой колдовской воды». Молодой индейец не ответил на это обещание, но он спросил. «Кто тебе дал колдовскую воду?» «Бен». Мататау почувствовал себя разбитым и испытывал угрызение совести, однако с обычной легкостью он вскочил на коня. «Едем», — сказал он Харке. «Джо приказал мне разведывать дорогу. Белые пойдут за нами». Индейцы подняли коней и скоро исчезли между холмами.